ко мне пришел мой самый лучший друг и говорит: давай найдем подруг, как много их красивых таких. Ты любишь этих, а я других. Стоят учет юбки по колено у перехода метрополитена. Привет, зачем? Я хороший мальчик. Пойдем ко мне, родители на даче. Опять одни сидим, мой друг и я. На лет всем разъехались друзья. А нам найти девчонок так легко. Мы встретим их у станции метро. Стоят девчонки, юбки по колено у перехода метрополитена. Привет, девчонки, я хороший мальчик. Пойдем ко мне, родители на даче. Стоят девчонки, юбки по колено у перехода метрополитена. Привет, девчонки, я хороший мальчик. Пойдем ко мне, родители на даче. Родители на даче.